Аля. Утром, проснувшись в объятиях Рената и вспомнив события прошедшего дня, я наконец-то почувствовала себя безмерно счастливой. Развернулась к нему лицом и стала рассматривать своего красавца-мужа. Очень хотела его поцеловать и обнять, но побоялась разбудить. Приходилось сдерживать себя и только тихо лежать. «Что, очень нравлюсь?» – пробормотал совсем не спящий муж. «Ага, очень. Знаешь ли, я тебя люблю». Пробормотала я, жмурясь от нежности, которая затопила все внутри, когда он загробастал меня в свои объятия и стал покрывать лицо поцелуями, пока безобидные ласки не распалили в нас обоих жгучую страсть. «Я тебя отсюда сегодня не выпущу», – заявил Ренат, имея в виду кровать. «Я слишком изголодался». «Я не против, но только если меня кто-нибудь покормит». Довольно потянувшись, не стала я отпираться. Мне и самой не хотелось выныривать из крепких любимых объятий. «Как думаешь, нам пора возвращаться?» – спросила я намного позже, хотя уже думать не хотела о том, чтобы покидать этот городок. Почему-то захотелось показать Ренату все те местечки, которые я успела найти за прошедшие 2 недели. «Может и пора, но мне не хочется», – пробормотал Ренат, плотоядно посматривая на меня. «Давай останемся здесь еще немного», – попросила я. «Я с тобой хоть на край света согласен идти. Только не сбегай больше», – пробормотал мой любимый муж. «Больше не буду», – вздохнув, пообещала я. «Будем считать, что это наш медовый месяц», – предложил Ренатик. «Ого, а у нас его действительно не было», – радостно воскликнула я, подскакивая в кровати. «Пошли поедим. Я тут вчера в такой классный ресторан ходила. Еще туда хочу». «Пошли», – все же согласился он выпустить меня из постели. Когда мы собирались выйти из дома, мой телефон разразился громкой мелодией. Я только в этот момент спохватилась, что не предупредила Анну о своем отсутствии. Кроме нее мой номер больше никто и не знал. «Алло», – выдохнула я в трубку. «Я приехала, а тебя нет», – с упреком произнесла женщина. «Простите, я тут кое-кого встретила и совсем забыла о времени». Попыталась я извиниться. «Нашел, значит, тебя этот красавец», – произнесла она. «Что ж, хорошего дня. Полагаю, в моей компании ты больше не нуждаешься». «Откуда вы?» – пробормотала я и осеклась, поняв, что Анна знала о поисках, которые проводил Ренат, но помалкивала и не вмешивалась. «При встрече расскажу», – пообещала она. «Хорошо, я вам перезвоню», – согласилась я, хотя самой не терпелось все из нее выманить. «Кто это?» – спросил Ренат, который во время разговора не сводил с меня глаз, словно подозревал в измене. «Брось думать всякие гадости. Это хозяйка домика, который я снимаю. Она каждый день ко мне заезжает, чтобы я не скучала одна». Ренат кивнул, удовлетворившись ответом, и прекратил сверлить меня взглядом. «Кстати, расскажешь, как ты меня нашел?» – спросила я, понимая, что его версию тоже было бы интересно услышать. «Очень просто. Я сменил несколько квартир и домов за эти 2 недели. Ходил целыми днями по улицам, показывал всем подряд твое фото. А когда местный пекарь узнал тебя и сказал, что ты почти каждое утро заходишь за выпечкой, я остановился поблизости», – сообщил Ренат. «Правда, и ты 3 дня уже не покупала хлеб», – укорил меня муж. «Мы с Анной решили, что от горячей сдобы недолго и самим превратиться в булочки. Я набрала пару килограммов и поняла, что пора отказываться от чистого хлеба», – призналась я. «Так что ты меня ждал в булочной, а я обходила ее 10-й дорогой, чтобы не соблазняться». «Я так рад, что наконец поймал тебя», – прошептал Ренат, прижимая меня к себе. «И я рада, что мы поговорили. Так жаль, что я не пошла к тебе в тот же день скандалить», – призналась я. «Нужно взять за правило именно так и поступать. Нельзя бежать от проблем. Еще один твой побег я не переживу. Искать тебя будет уже некому», – заявил муж. «Я буду стараться больше так не делать», – шепнула я ему в губы, прежде чем поцеловать. В тот же день за обедом он принялся фотографировать меня, сетуя, что у него совсем мало моих фотографий. В кадр попали и наши сплетенные руки, и совместные селфи счастливых влюбленных. Мы наконец-то оставили позади все, что нам мешало наслаждаться жизнью, и дали себе время насладиться обществом друг друга и пожить размеренной, неторопливой жизнью. Уже на второй день Ренат начал постить наши общие фото с провокационными надписями. Тогда и я выложила снимок сплетенных рук, где четко видны были наши кольца. «Променяла свободу на медовый месяц», — гласила надпись под ним. «Вы такие классные! Рада, что помирились!» Тут же прилетел коммент от Лики. В тот же день мы отзвонились друзьям и родным, сообщая, что все хорошо, и в официальной версии все это время мы наслаждались первым совместным путешествием. Я лишь один раз позлорадствовала, будучи уверенной, что Мальцева обязательно посмотрит наши посты, но после этого больше о ней и не вспоминала. Мы прекрасно проводили время вместе, много разговаривали, узнавали друг о друге. Ведь как ни крути, мы все же не так много были знакомы, и пожить вместе нам совсем не удавалось. Зато теперь мы не желали расставаться ни на минуту. Конечно же, я познакомила Рената с Анной, и мы перебрались в ее домик на берегу. Там мы и провели оставшиеся дни. Гуляли по городу, покупали разные приятные безделушки, вкусно ели и совсем не хотели возвращаться назад. Я очень переживала о встрече с родителями. Была уверена, что они меня точно не похвалят за такой поступок, поэтому долго не решалась им позвонить. И была очень удивлена, когда и слова плохого не услышала в свой адрес. Когда поделилась своими размышлениями, Ренат признался, что наплел им целую сказку про наш побег. «Что? Я сказал, что втайне от всех увез тебя отдыхать, еще когда обзванивал твою родню в день побега. Аккуратно узнал, не звонила ли ты им и не рассказывала ли чего-то», – поведал мне Ренат. «Я сейчас поняла, что люблю тебя еще больше. Я столько времени думала, как буду признаваться во всем маме и папе, представляла, что придется выслушать столько брани, что не унести, а ты взял и все разрулил». Своим я сказал то же самое. Заявил, что нам надо лучше узнать друг друга и отдохнуть от городской суеты. Продолжил он. «А как же твоя работа и диплом?» Вдруг спохватилась я. «Все в порядке. Диплом практически готов, и я его отправил по электронке на проверку. А на работе взял отпуск», – ответил Ренат, поражая меня своей сообразительностью и умением разруливать проблемы. «А у тебя как с учебой?» «Я сразу позвонила в универ и уговорила ректора на свободное посещение до моего возвращения. Связывалась с преподавателями по электронной почте. Как-то так», – ответила я, разведя руками. «Хорошо, что за это время мы ничего не потеряли, а только приобрели», – вздохнув, произнесла я, крепко сжимая ладонь Рената. «Мы действительно после этой разлуки стали намного ближе, начали больше понимать друг друга, учились советоваться и прислушиваться к мнению второго. Мой побег вместо разлада принес свои определенные плоды». «Да, но вот про друзей я бы такого не сказал. Ты ведь сбежала прямо в день свадьбы, которую нам Митя организовал», – предупредил меня муж, что с ними еще нужно будет проводить работу. «Слышала бы ты, как он истерил? Давай ему позвоним. Я извинюсь и пообещаю вести себя с этого момента очень хорошо», – заулыбавшись, предложила я. Ренат пожал плечами и нажал на видеозвонок. «Привет, Ренатик, дорогой!» Митя ответил моментально, озаряя нас своей широкой улыбкой. «Привет!» – произнесли мы хором. «А вот и сбежавшая невеста!» – хмыкнул он. «Я хотела извиниться за то, что сбежала практически со свадьбы. Решила я сразу перейти к делу». «Да ладно, все в порядке, я не в обиде!» – уже мягче произнес он, явно довольный услышанным. «Вы когда возвращаетесь?» «Через пару дней», – ответил Ренат. «Ты мне точную дату и время скажи», – потребовал Митя. «У нас еще незаконченное дело осталось». «То есть ты хочешь, чтобы мы с самолета на свадьбу сразу?» – посмеявшись, уточнил Ренат. «Почему бы и нет?» – невозмутимо продолжал Митя. «Как раз опомниться не успеете, как все закончится. Митя, я тебя умоляю, дай нам хоть пару дней после возвращения. Я не хочу выглядеть на своем празднике уставшей и недовольной». «Ладно», – вздохнув, согласился Митя. «И все расходы я возьму на себя», – добавил Ренат.